спит или без сознания, или... Я увидел, как шелохнулась ее грудь. Увидел ее выстриженную шахматными квадратиками голову. От нее тоже тянулись провода. «Слушай меня внимательно, недоумок», — заговорил в конце концов Гебни. «Я собираюсь подойти к креслу и подобрать платок, но палец буду держать на кнопке максимального напряжения. Только пошевелись, и я сожгу твою драгоценную джину. 15 секунд при таком напряжении вызывают смерть. Еще меньше времени требуется для того, чтобы мозг получил необратимые повреждения». Он слегка постучал по кнопке, заставив распростертое тело дернуться. «Я не двигаюсь», — сказал я. Не спуская с меня глаз, он присел возле кресла, в котором находилась его жена, подобрал кляп, поднялся с корточек, скатал его и запихнул ей в рот. Она подавилась, закашлялась, но не сопротивлялась. На подшивке ее халата можно было прочесть, что это собственность Массачусетской больницы общего профиля. «Отдохни, дорогая», — сказал он, нажав кнопку на черном пульте. Он выключил телевизор. Стоя перед экраном, он посмотрел на нее взглядом, который я не мог отнести ни к одной категории. В нем было обладание и презрение, похоть и крошечная капелька привязанности, отчего мне стало особенно не по себе. Я посмотрел на джину, которая до сих пор не шевелилась. «За нее не волнуйся», — усмехнулся Гебни. «Она еще чуточку поспит. Это хлорргидрат. Добрый старый Микки Финн». Примечание. Спиртной напиток, к которому в преступных целях подмешан наркотик, слабительное и тому подобное. Она прекрасно на него реагирует. Принимая во внимание историю ее жизни и слабое здоровье, я к ней отнесся деликатно. Надо же, какой такт! «Больше не перебивай меня!» Он повысил голос и нажал на кнопку. От этого комнату наполнил пронзительный, похожий на виск, звук, и тело джины подпрыгнуло и шлепнулось, словно тряпичная кукла. На ее лице не появилось никакого выражения, которое показывало бы, что она осознает причиняемую ей боль, но губы у нее растянулись, обнажив в оскале зубы, а кожа на изуродованной стороне лица натянулась и сморщилась. Когда звук прекратился, Гебни сказал: «Еще немножко такого, и вся эта чудная пластическая хирургия пойдет псу под хвост». «Прекратите это», — попросил я. «Перестань скулить. Это последнее тебе предупреждение. Понял?» Я кивнул. Моя голова была полна запахом подгоревшего тоста. Гебни уставился на меня в раздумье. «Да, проблема», — пробормотал он и постучал пальцем по серому пульту. «Какая проблема? Какого черта ты сюда влез? Как узнал?» «Одно вроде как вело к другому». «Вроде как вело, вроде как вело», — передразнил он. «Потрясающая грамматика! Кто писал за тебя докторскую?» Он покачал головой. «Вроде как вело. Просто случайная цепочка событий, да? Просто совал свой нос то туда, то сюда, без всякой определенной цели, почти на авось. Черт тебя дери!» Я смотрел на аппаратуру. Его лицо потемнело. «Не смей меня судить. Только попробуй, будь ты проклят. Здесь идет лечение. Ты нарушил его конфиденциальность». Я не ответил. «Да есть ли у тебя хоть малейшее представление, о чем я говорю?» сексуальное рекондиционирование, психологическая обработка с использованием условных рефлексов, ответил я. Вы пытаетесь изменить сексуальную ориентацию вашей жены. Изумительно, издевательски произнес он. Просто гениально. Ты умеешь описать то, что видишь. Психфак, первый курс, вторая половина первого семестра. Он смотрел на меня, постукивая обутой в сапог ногой. Я что-то пропустил? Пропустил? Он сухо засмеялся. Да все целиком. Самую суть, весь смысл, все клиническое обоснование, черт возьми. Обоснование состоит в том, что вы помогаете ей стать нормальной. И, по-твоему, это пустая трата времени? Прежде чем я успел ответить, он затряс головой и выругался, потом рука, державшая шоковый пульт, напряглась. Мои глаза рефлекторно перескочили на серую пластмассовую коробку. Я почувствовал, что весь покрылся потом, в ожидании пронзительного воя и боли, которая должна была за этим последовать. Усмехнувшись, Гэбни опустил руку. Эмпатическое кондиционирование и такая быстрая реакция. Нежное сердце, жалость к пациенту. Усмешка растворилась в выражении презрения. Мне в высшей степени наплевать на твое мнение. Не спуская с меня глаз, он приблизился к Урсуле. Приподняв ей халат с помощью черного пульта, он обнажил ее бедра и сказал, «Они безупречны, если не считать кровоподтеков. Ничего непоправимого, все заживет. Иногда творческий подход этого требует». «Творческий подход?» — переспросил я. «Любопытное название для пыток». Он встал прямо передо мной, но так, чтобы я не мог его достать. Его пальцы слегка пробежались по кнопкам, вызвав высокочастотное чириканье и мелкое судорожное подергивание тел обеих женщин. «Нарочно притворяешься тупицей?» — спросил он. Я пожал плечами. «Пытка предполагает намерение причинить вред. Я же применяю отрицательные стимулы для того, чтобы ускорить обучение. Отрицательные стимулы — это могучие маленькие шельмы, и только сентиментальный слюнтяй может сомневаться в их пользе. Это пытка не в большей мере, чем вакцинация или неотложное хирургическое вмешательство». Сквозь кляп Урсулы донесся такой звук, какой издает загнанная в угол мышь. «Просто ускоряете обычную кривую обучения, не так ли, профессор?»